Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 19 января 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья, из Лохина. До новой исторической эпохи осталось 289 дней. Вот там объявлений у нас по поводу прогулок много, да? Очень много. Ну, давай скажи. Значит, да, вот это... все прогулки эти в воскресенье, да? Все прогулки, нет, не все прогулки по столу не стучи, да, а так все нормально. Не все прогулки в воскресенье, некоторые в субботу. Если вдруг что-то прослушали, потеряли или хотите найти свой город, все прогулки есть у нас на сайте. На сайте, да. Да, поэтому там достаточно легко найти. Город Каменск-Уральский, 22 января 2017 года на площади Ленинского комсомола у фонтана, где ледовый городок в 14 часов по местному времени. Давайте вообще определимся, что везде по местному времени, даже не будем об этом говорить. Хабаровск, прогулка 22 января, воскресенье 14.00, Комсомольская, в скобках Соборная площадь, угол краевой библиотеки. Томск, у Камня скорби в 13.00, 21-го, то есть в субботу, я так понимаю, Максим там организатор. Тольятти, 22-го, встреча у памятника Ленину в Центральном парке, 12.00. Чебоксары, воскресенье, 12.00, у памятника Чапаева, уже по традиции. Воронеж, там Стас, наш организатор, в воскресенье, 22 января, в 13.00, по адресу Плехановская, 7, справа от театра оперы и балета у памятника Пушкину, Новокузнецк. Значит, опять-таки, воскресенье, 22-е, очередная прогулка по городу с 14, начало от музея военной техники. Тамбов, в субботу, 21-го, в 13.00, встреча возле Вечного огня. Маршрут не выбран, если есть предложение, то, пожалуйста, к организаторам в Тамбове. Санкт-Петербург, Расторгуев, организует 22-го в 14.00, метро «Гостиный двор», Невский проспект, уже классика. Так, Севастополь, сквер Ленинского комсомола возле памятника комсомольцам в 11 часов 21-го. Уж не знаю, почему в 11, но вот так. Набережные Челны, Алексей там организатор. В воскресенье 22 января в 13.00 сбор у ДК КамАЗа. Севастополь, 22-го встреча в 14.00 возле памятника генералу Ермолову, площадь цирка. Хорошее такое место. Сестрович, да. Да, Уфа, 22 января у памятника Салавата Юлаева. Вот тоже так, да, рядом, да, стоят так. 14.00. Барнаул, площадь Свободы, не знаю почему, в 17.05. Вот так нас попросили. 21-го, то есть субботу, это Барнаул. Петрозаводск, воскресенье, 14.00 около Бэнк... Биг Бена, прошу прощения, на площади Гагарина. Владимир, в субботу в 14.00 планируется прогулка во Владимире. Место встречи возле Золотых ворот у памятника Лебедеву-Полянскому в 14.30. Калининград, 22-е в 14.00, около могилы Канта. Ну, обижаете, да. Без Канта, без Канта и Салават Юлаева. Ну, на самом деле, да, Ермолова. Краснодар, 22 число, 14.00, перекресток Красной и Горького у Помо с казаками. Нижний Новгород, 22, 14.00, у торгового центра «Седьмое небо». Магнитогорск, суббота, 21, в 11 часов, сбору памятника Ленину МГТУ. Орел, прогулка состоится в воскресенье в 12 часов, сбор у главного входа в Центральный парк. Мышкин, Анатолий там организатор, 22, то бишь воскресенье в 14.00, у ротонды на набережной реки Волги. Тула, воскресенье, состоится прогулка 14.00 в Пушкинском сквере напротив драмтеатра. Ярославль, Арина там, вот девушка или женщина, не знаю, организатор. Воскресенье в 14.00 состоится очередная прогулка, место сбора Волжская набережная у памятника Некрасову. Омск, Сергей там организатор, воскресенье 22 состоится очередная прогулка в 14.00, сбор на Театральной площади. Уссурийск, наш соратник Алексей там организатор, суббота 14.00, встреча около Дома офицеров, улица Суханова. Двигаемся по улице Некрасова в сторону Центральной площади. Владивосток, Михайлов, Алексей там организатор, 22 января, 14.00, встреча возле Тихоокеанского флота, музея Тихоокеанского флота. Москва, Гальперин Марк организатор, 22 число, 14.00, прогулка, значит, у метро Маяковская по традиции. Красноярск, Александр организатор, 22 января, сбор у дома быта в 12.00 по местному времени. Новосибирск, 22 января, сбор в Первомайском поселке, в сквере, прошу прощения, Первомайском сквере у фонтана. Севастополь, сквер Ленинского комсомола возле памятника комсомольцам в 11 часов в субботу. Спасибо. Да, про Севастополь. Тут вот мне написали, что-то не ожидали, наверное, что будет Севастополь. То есть, что вот в Севастополе не будет. Севастополь будет, правда, в субботу, да? И вот тут писали, что Ермолов террорист, но с нынешних-то позиций, если посмотреть, наверное, в первую очередь Салават Юлаева признали бы террористом. Эти, ИГИЛ, сказали бы, он из ИГИЛ вместе с Емелькой Пугачевым, да. Так что давайте не будем, вот давайте исторических персонажей оставлять истории, да, когда мы их применяем сюда, вот я уверен, что, да, если Салават Юлаева сейчас взяли, то тут его бы признали там каким-нибудь этим злодеем, террористом, там, дали пожизненно и все такое прочее, поэтому давайте не будем про это говорить. Так, 45% россиян недовольны жизнью, и мы это видим, вот какой-то Овциом или кто там очередной, да, написал, что 45%, то есть было у нас сколько довольных, только что передавали, 70 с чем-то, да, да. И вдруг оказалось 45 недовольных, как цифры не бьются. А еще 86 любят Путина, а еще, да. Недовольны, но недовольны, но любят Путина, да, не, ну есть такие вот в пилотках там, с пилотками на голове, так сказать, вместо головы, с пилотками вместо головы есть такие, которые любят Путина и недовольны жизнью, но в любом случае как-то не бьется, да, если даже Овциом это 45%. И вот, но на деле это 145%. Конечно, ну вот подтверждение, то есть, понимаете, начали гулять, и сейчас легче на сайте прочитать, где легче сказать, где нет прогулок, чем где прогулки, да, есть. И надо так, чтобы в каждой Пырловке, вот хоть два человека, чтобы выходило, чтобы понимали, что это массовое движение, что мы не остановимся. То есть, либо они до 5-11 там как-то разберутся и свалят отсюда, ну, чтобы не было там проблем никаких, да, либо, ну, понятно, что будет. Вот еще наших сторонников приглашаем на концерт. Подожди, а он в субботу или в воскресенье? Давай тогда завтра скажем. Это Монгол Шуудан. Ты мне, я все записал, кроме какой день, суббота или воскресенье. И в 20.00 записал, и даже телефон записал. И то, что это Таганское метро, и Никол Ямская, 23 улица. Вот. И там наши друзья играют, наши сторонники там будут. Так что мы еще уточним завтра, ты мне обязательно сказать, скажем, объявим. Мы тоже туда пойдем, конечно, поддержать, потому что Монгол Шуудан нас поддерживали во время выборов, да, и, в общем-то, мы на одной волне с ними. И те, кто будет на разогреве, тоже прекрасные ребята, наши товарищи, которые, вот если вы посмотрели в Перископе, впереди всех Шурик с баяном шел в Новый год. С гармошкой. Но я не понимаю в этих музыкальных инструментах. В общем-то, это как раз он и будет играть. Славик, да ты мини причесон уже в натуре. Да ну, меня так постригли, что я по-всякому пытаюсь причесываться. Как-то пока не получается, волосы пока не вырастут. Я так и буду, наверное, с иракезом ходить. Давайте побреемся на лысо. Вдвоем. Да нормально, троллят. Пусть троллят, хорошо, мне нравится. Самый красивый. Да. Вот. Так, что по новостям? Еще, да, нет, по поводу... Вот с Володей надо посоветоваться с тобой и с кем-то из наших зрителей, что пока нужна покарта, да, интерактивная карта, где кто гуляет у нас, и координаторов данные, чтобы люди могли связываться не только во время прогулок, чтобы раз вот кликнул там на карте такой, прям там, я не знаю, Пырловка, да, и все равно какой-то координатор выйдет, и тогда, в общем-то, я думаю, будет у нас очень хорошая система. Так, еще вот предложение наших товарищей по поводу карикатур. То есть демотиваторы, карикатуры присылайте, сами делайте, какие-то товарищи пусть делают, будем это все показывать, размещать. Тема должна быть, конечно, наша, революционная, то есть тема революции 17-го года. То есть и вот лозунг должен, конечно, присутствовать во многих делах: «Да здравствует революция 17-го года». Мы об этом говорим. Так, значит, еще интересно, вот сегодня с адвокатом разговаривал с одним. Помните, говорили мы по поводу нападения на нацгвардейцев в Москве, где там всех застрелили, злодеи отняли оружие, всех расстреляли. Ну, в общем-то, я оказался прав. Потому что человека обвиняют в том, что он застрелил нацгвардейца, он стоял с ним лицом к лицу, а раневой канал со спины. Это заключение судебной медицинской экспертизы. Ну, а другой нацгвардеец пулял и выпулил всю обойму. Так что я не хочу оправдать тех людей, которые там сперли бутылку водки, а потом устроили драку с вневедомственной охраной, но то, что там все было не так, как нам рассказывали, это я сразу усек. Логично. Да. Так, вот пишет, добрый вечер, Вячеслав, помоги с выплатой зарплаты. Что-то какой-то телефон, похоже, твой. Это повод прерваться на чай. Да, на воду. А, это вода была? Так, у нас еще донат. Сейчас мы его тоже почитаем тогда в начале. Давай. Прям коротенько. Не, может быть, это в начале это, а потом донат почитаем. О. Ну, новости. Да, да. Но... Ну, в промежутке. Да, да, да, да, я понял. Промежутке, да. Потому что там очень много новостей тоже. Так, ну что? Друзья, напишите нам, пожалуйста, что у нас с эфиром. Пишите, что про зарплату не слышно было. Ну, сейчас повторим это, не страшно. Ну, я говорю, что... Не-не-не, мы еще не факт, что да. Вернулись. Идет, пишут. Кто там на терке? Идет. Да. Вот, и, значит, мы говорили, что человек тут зарплату не выплачивает, но у нас сейчас вот как раз есть тут юристы, и мы собираемся, я говорю, по любому случаю, значит, реагировать, поэтому мы вот сейчас закончим, и как раз это дело обсудим. Значит, терка в эфире, терка в эфире. Терку, значит, слышно. Ну, если слышно терку, значит, надеюсь, что да, слышно. Да, значит, звук отличный, если терку слышно. Вот, по меньшей мере 30 пожарных погибли при обрушении здания в Тегеране. Вот, видишь, то есть был пожар, пожарные погорели. Вот, и в Джакарте крупный пожар произошел тоже, там неизвестно пока сколько погибло людей, 550 пожарных расчетов был, 500 полицейских, в общем, там пострадали, сгорели 1100 ларьков. Ну, в общем, я так понимаю, что это рынок сгорел. Снежная лавина здания отеля в Италии накрыла, минус 20 человек уже рисует, а сколько там реально, ну, вообще в Италии, в горах, отель, там, может быть, тот, в котором Муссолини скрывали, но, наверное, не тот. Вот, но они там все должны быть сделаны так, чтобы, ну, от лавины можно было уберечься. Я помню, как-то катался на лыжах, встал утром и даже не знал, как-то рассказывал, да, стал выходить, а мне говорят, нет, там снизу не выйдешь, там снег сошел. А я говорю, а где можно быть? А он со второго этажа. Хожу, открываю дверь, и прям нормально со второго этажа. Если бы только приехал туда, я и не знал бы, что там первый этаж был. То есть там все похоронил так, что вообще нормально. Так что, конечно, это какое-то упущение. Но там в Италии, ну, очень всегда плохо насчет этого. То есть... Австрия, Италия, Швейцария самые опасные с точки зрения горных лыж. Франция, конечно, самые, наверное, Андорра, может быть, самые такие приятные. Вот, потому что, ну, там меньше гибнет народа. Но связано это со вчерашним землетрясением, о котором мы в эфире тоже говорили, как раз последствия землетрясения, это сход лавины в Италии. Да, да, да, конечно. И если вы помните, в Первую мировую войну Это в Альпах такой вид развлечений был, вид войны. Она почему-то не описана в классической литературе. И нет фильмов на этот счет. А мне кажется, это было бы очень зрелищно. Даже советский есть фильм «Белый взрыв», да, про то, как на немцев пустили лавину. А в Первую мировую войну очень любили развлекаться, пускать лавины друг на друга и закапывали, в общем-то, целые соединения, даже не подразделения, там дивизии гибли. И вот сейчас, когда там разгребают, то находят очень много тел совершенно не истлевших, но они там во льду, в снегу пролежали. И, в общем-то, там при всех этих событиях, как это ни странно, этот присутствовал-то, господи. Я забывать все стал. По ком звонит колокол, старик Море написал этот. Ну, Хемингуэй, конечно, за бороду взялся. Хемингуэй, конечно. Эрнест Хемингуэй. И у него там вот это вот произведение-то, где он там про эту санитарку. Вот там это хоть как-то касается этого. Немножко, да, а вообще про это в классической литературе почему-то не описано, хотя, я говорю, целые соединения погибли в Альпах. Ну вот не только в горах были проблемы со льдом, лед. Щиварите, спрашивают. О, народ какой, видишь, вчера учуяли, здесь, наверное, пахнет, вчера учуяли пельмени, сегодня щи. Но пельменей-то не было в прошлый раз. Но пахло пельменями? Не спорю. Шпионы. Надо камеру поставить, все, пусть все видят пельмени. Лед сковал флагман ВМС Украины. Да, гетман Сагайдачный в Одессе почему-то в лед врос, да. То есть, ну ладно, там где-то на Колыме, да, там, ну не на Колыме, а там где-то на севере, на северо-востоке нашей страны, где это было, где там ледокол сейчас. Информации про нее нет. В плен попал. В плен. Вот. На Камчатке, конечно. Вот. И, ну, Одесса не Камчатка все-таки. Чуть-чуть. Да. Так, вот нам задают вопрос уже такой провокационный. Вопрос, где, когда прогулки, где и когда прогулки в Калуге. И действительно, я посмотрел, в Калуге у нас нет прогулок, это непорядок, Калуга большой город. Да, мы были в Калуге, и нам Калуга понравилась. А что мы там видели в Калуге? Сквер Конституции, который оказался, да, на таком отшибе. Что, ну, сквер Конституции туда, наверное, не надо ходить, потому что, да, это что-то далековато как-то оказалось. А что там еще есть? Давайте я в конце эфира объявлю, где в Калуге собираются. Давай, да, объяви, где в Калуге. Может быть, там тоже там есть очень много, нет, там очень много наших сторонников. Сторонников, да, да, конечно. Очень много. И многие из них приезжают в Москву сюда, и на прогулки, в том числе из Калуги, приезжают. Ну, можно и там все затевать. Жуть какая-то, Мальцев, есть что позитивное. Новость называется, плохие новости. Позитивные будет после 5-11. Ну, что, давайте мы к тому идем. В Саратове в крещенскую купель окунулись афроамериканцы. Это ужас какой-то. Не, я не против того, чтобы негры купались в купели, и ради бога, в любой Иордании, там всем рады, да, всем цветам кожи. Ужас, что в Саратове такие безграмотные журналисты, да, потому что это обычные африканские негры. Кто такие афроамериканцы? Это негры, которые живут в Америке, да. А просто негры, они африканцы. Ну, если ты не хочешь их называть неграми, ну, назови их африканцами, да? Почему они афроамериканцы? Они приехали откуда-то там из Центральной Африки, они почему-то афроамериканцы, они Америку, может, и на карте ни разу не видели даже. Может, они карты ни разу не видели, откуда мы знаем. Да почему-то они стали афроамериканцами. Ну, нырнули они, нормально. У нас, я помню, один нырнул, негр работал в этом... У Тимошка покойника там был какой-то бардак там в этом, в речном вокзале, там какой-то там, я не знаю, как он назывался, там что-то все веселились, там какие-то блестящие выступали. Ну, в общем, какой-то такой местный бардачок, и там он работал то ли поваром, ну, что-то он какую-то жрач, то ли барменом, ну, что-то ему взгрустнулся, он пошел на Волгу окунуться, ну, я умыться, вернее, это было вот как раз, ну, холодно было уже зима, уже, и как-то он окунулся, так вот, я не знаю, сейчас-то его нашли, это лет 7 назад он окунулся, его долго искали, вот тоже как-то, ну, волк, как это говорит, Волга, она для всех, да, поэтому... Вода все стерпит. Да. В Зимбабве 6 человек погибли от удара молнии во время похорон. Очень странная ситуация, у вождя умерла сестра, ее стали хоронить, причем провинция называется Северный Матабеленд, да, Матабеленд. Матабелеленд, да, прям абонамат, как у этого Довлатова, абонамат. Вот такой абонамат там случился, что вначале стукнула молния в дом, дом загорелся, и все, конечно, побежали от дома и спрятались зачем-то под деревом. То есть, ну, в общем-то, люди к природе достаточно близкие, должны знать, что не надо прятаться под деревьями. Шарахнула молния в дерево, минус 6 человек, 3 каких-то обожженных, их, значит, увезли на машине в больницу. Но показатель, конечно, очень серьезный. Выше среднего террористического акта в 3,5 раза, да? То есть, ну, в среднем террористическом акте погибает 1,5 человека. Один шахид и половина, так сказать, вот. Ну, то есть, если 2 взорвались, значит, еще кого-то они с собой утащили. Ну, мы видим. А здесь молния шарахнула, минус 6 человек, и 3 еще опалилось. В общем, страшно. В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду. Ну, тоже видишь, как-то вот оно странно, так вот, крещение такое. Бывает, а вот в Горячем Ключе во время крещенского купания умер пенсионер. В Сургутском районе во время крещенского купания умер мужчина. Ну, что-то прям взялись они умирать. У нас вчера... купание там Игорь устраивал, он в очереди стоял, я, глядя на него, замерз. Я сказал, не, я не буду купаться. Я так, была мысль нырнуть, но когда я постоял и посмотрел, сколько надо стоять голым, чтобы искупаться, ну, там понятно, что ты подошел, раскинул все, нырнул, вышел, оделся. А это ты стоять должен полчаса голый на морозе, чтобы потом на секунду искупаться. Ну, что-то мне как-то это, как это ломает, да. Не, из этого сделали какое-то странное культовое действие, хотя, если честно, вот мы ездили в Сколково, в деревню имеется в виду, они вот в этом местечке, которое Медведевское, ну там было весело, ну прям, скажем, столы, там водка стоит, люди что-то пьют, какие-то костры жгут. Больше это, конечно, походило не на православное действие, так уж между нами, походило на такое... Причем не на языческий обряд, а на какой-то псевдоязыческий, такой жесткий, с водкой, шашлыками, так все нормально, все мокрые, то есть вначале они ныряли, кричали, там им было холодно, потом водки хряпнули, у костра стоят с полотенцами. Чем этот псевдоязыческий обряд отличается от обычной пьянки? Блин. Или обычная пьянка, это тоже псевдоязыческий обряд? Ну, наверное, да, обычная пьянка. Ну, что-то, не, ну, так весело, хорошо, красиво, но мне что-то не сильно понравилось. Я как-то вот, как-то я по-другому, немножко более благостно это все воспринимал, если честно. В Горячем Ключе во время крещенских купаний умер пенсионер. Да, ну мы же это все просказали уже, и в Сургуте тоже. А вот в Уфе школьник подорвался, проводя химические опыты, и в коме, короче, в реанимации находится. Обрати внимание, с химическими опытами что-то перебарщивать начали. Причем идет серия, так что вы там, если ваши родственники занимаются химическими опытами, скажите им, что, в общем-то, это дело сейчас опасное. Там волна пройдет, но можно потом аккуратно так начать. В Приморье ребенок погиб от отравления средством от насекомых. Ну да, принес... в дом средства от насекомых, а ребенок что-то надышался паров. Как, в общем-то, надышался, не конкретизируется. Но это очень опасно тоже, все эти различные лекарства, средства от насекомых. Все надо прятать, тем более ребенок 5 лет. Куда хочешь может залезть. Вот, да. Тело девушки нашли в бассейне Тюменского фитнес-клуба. 18 лет. Да, тоже, видишь, тонут везде, и не только... Дети, да? Да. Ну, молодежь, дети тонут. В бассейне третий случай за последние несколько дней. Энергетики начали отключать объекты Минобороны в Забайкалье за долги. Ну, это то, о чем мы предупреждали, и самое главное, то, о чем предупреждали энергетики, да? Потому что, наверное, Минобороны решили, что там сидят лохи, там у них Шойгу, там главный, значит, он там скажет, ай-яй, Вова пальцем погрозит, и объекты никто не отключит, так что можно деньги поделить, а энергетикам не платить. Фигушки, энергетики кого хочешь обуют, они там сами... На то и энергетики. Да, на то и энергетики, сами там во все... стороны платят. Это бизнес самых верхних людей. Так что, ребята, вы тут не забалуетесь. Поэтому, видишь, отключают всех. Ну, и совершенно четко вот всю систему ЖКХ там вырубили, в общем. Ну, то есть, это такая, в общем-то, система дележа уже между своими? Да, конечно, потому что денег уже нет, и поэтому, когда, если раньше можно было, ну ладно, эти мы других обдерем, то других-то нет, кого ты сейчас обдерешь. И вот они сейчас друг у друга урывают. Сейчас ты увидишь, как они друг на друга будут травить ФСБшников, прокуроров. Ну, мы это уже видим. Да. А будет это вообще, они будут приезжать... И будут устраивать им там рок-н-ролл жесткий до того, как они не заплатят деньги. Вот как деньги заплатят, они будут просто уходить и все. Ну там поделят где-то тихаря, как это, помнишь, в фильме. Папаша, поделим, помнишь, там? Раз поделят, и все нормально, и к следующим поехали. Вы не платите за свет, тогда мы идем к вам, да. И все, и мы увидим, когда будут за свет вышибать деньги. Я говорю, ФСБшники, военная контрразведка. Там менты, там, я не знаю, прокуроры, судьи, кто хочет, будут вышибать за свет, за тепло, вот прям в ближайшее время. При обрушении конного клуба в Бердске погибли 2 человека. Да, там ты фотку поставил, да? Так, кто упал? Ничто. Ну, вот, наверное, оно и есть, да. Да, вот он упал, да. Ну, жуть, я так понимаю, вот суть по тому, как согнулись конструкции, это снег навалил, и это все рухнуло. Я вот, если мне не изменяет память, помню, что в Бердске-то уже что-то падало от снега несколько лет назад. Вот люди, которые нас оттуда, напишите, потому что мне как-то это врезалось в память, что был там уже подобный случай какой-то, что-то там уже от снега свалилось. Так что... Дядя Слава, зигани, нафига? А нафиг? В Ленинградской области в жилом доме взорвался газ. Не, ну это классика, да. То есть, ни дня без газа. Я, представляешь, вот в Пензе взорвался баллон вчера. И вчера мы с тобой разговаривали. Ты видел, что я записывал? Я записываю, а потом захожу на Яндекс... И вдруг это, ну правда, я там матом написал, я сейчас без мата расскажу, и вдруг я получаю такую, что я прочитал вот это, что в Ленинградской области взорвался дом от газа, и написал, а у нас взорвался газ, а у вас, а у нас рванул баллон, вот облом. И то гуглю, и в этот момент вылазит новость мне, что в Пензе число раненых при взрыве газового баллона возросло до 5. То есть в Пензе баллон. Я там, правда, не рванул, написал, я говорю другое слово. Ну, вот так. Представляете, как-то. То есть уже заранее, знаешь, причем если кто-то скажет, что это какой-то правительский дар. Да нет никакого правительского дара. Это классика. Да, это обычная статистика. Да, можно вот сейчас сесть и на ближайшие там дни набросать, какие будут проблемы. И даже регионально, где это будет. Уже будет понятно, где даже регионально это может случиться. Почему эти ребята этим не занимаются, я не знаю. Ну, наверное, у них им важнее ВЦИОМ, который ходит и спрашивает, а сколько из вас еще любят Вову? Ну, если он так будет, вот как он сейчас, даже самые, я думаю, с пилоткой вместо головы будут его любить уже недолго, да? Ну, не знаю, как это проводят. Не, ну, понимаешь, я понимаю так вот, когда они говорят, 86% любят Путина, Вот я представляю себе, вот даже представь себе, мы сейчас возьмем человека с очень суровым взглядом, конкретного такого, да, какой, который будет подходить, а рядом будет стоять полицейский, а будет еще стоять кредель с каким-нибудь там значком, щит и меч, и будут спрашивать гражданина, любят ли они Путина в лоб. Вот я уверен, что 86 они не наберут. Вот даже при таком раскладе все равно процентов с 30 скажут, иди ваш Вова, и вы вместе с ним. Прям в лоб скажут, потому что, ну что, мы же взрослые люди, мы видим, что происходит. И когда нам это вот втюхивают, это очень смешно. Не, я понимаю, что какие-то боятся там, ну, их все, те, которые боятся, их становится все меньше и меньше. И, кстати, мы их очень хорошо лечим от страха. Вот помните, давным-давно я еще сказал, что моя главная задача вылечить от страха, от синдрома 37-го года. И вот у нас хорошо, общими усилиями, вот, говорят, зачем прогулки? А затем, что это тоже профилактика от синдрома 37-го года очень хорошая. Во, вот такая. Как вы думаете, чего они боятся? Чего они боятся? Да они друг друга боятся больше, чем нас, если так уж по-честнухе. Нет, я имею в виду люди, которые участвуют в вопросах. А они сами не знают, чего боятся. Ну а вдруг, а как там, эге-гей. Да, ну мы же жили в те времена, когда были достаточно еще, ну не молодыми, но зрелыми людьми, люди, которые пережили 37-й год, сталинскую эпоху. Они на шепот постоянно переходили. Когда что-то говорили, автоматически переходили на шепот. Чего они боялись? Я не знаю, там, времена Лени Брежнева, в конце периода Брежневского, когда я рассказывал политические анекдоты, я служил в пограничных войсках, комитет госбезопасности, и рассказывал политические анекдоты. Да? И начальник мне говорил, что если ты еще будешь сказки про дедушку Ленина рассказывать, то попадешь на второй этаж в этом... в отряде, ну там особый отдел был, ну, видишь, всем пофигу были все эти сказки про всех этих дедушек. В Ярославле в отделении банка прогремел взрыв. Да, там, я так понял, взорвали этот банкомат очередной, в общем, не страшный взрыв, не страшный, а вот депутатскую приемную сожгли в Новосибирске, да, подпалили, причем я вот краем уха слышал, что ты сказал, что это, как Лаврентий говорил, это у них не первый случай, да? Я сказал, что третий, а меня вот покритиковали, сказали, что пятый. Пятый, да? Ну хорошо, в общем-то, то, что там прогулка уже с коктейлями, да? То есть где-то просто люди гуляют, а где-то выходит это такой коктейль, прогулка с коктейлем. Да, ну тоже имеет право иногда. Что ж ты... На Алтае ребенок умер от ожогов в горячей ванной. И вот такая информация в Бийске, значит, полуторагодовалый ребенок без присмотра получил термические ожоги в ванной и погиб. И здесь, конечно, халатность родителей, безусловно. И тут вдруг вот такая новость прям следом, что в коме трехлетняя девочка погибла из-за прорыва трубы в квартире. Труба с кипятком прорвалась, и ребенок погиб, и здесь уже про какую халатность можно говорить. То есть ужас, что у нас, конечно. То есть коммунальная служба России – это такой вот этап преодоления. То есть если ты не погиб на российских дорогах, если ты не погиб в связи с коммуналкой российской, то вот у тебя есть еще несколько всего вариантов, там, умереть от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний, там, быть зарезанным на кухне, ну и так далее. То есть там всего можно вот прям просчитать, и будет очень ограниченный перечень. Поэтому спрашивают, почему люди живут мало. В Ростове горел трамвай с пассажирами. Да, в общем-то, там что-то его 15 минут его там тушили, спасали. Ну, не знаю насчет тушили, спасали, но вообще 15 минут, мне кажется, трамвай не горит. Он за 3 минуты выгорает весь уже, там ничего не остается. Ну, я вот в Смоленске загорелся троллейбус. Вот представь, вчера автобус сгорел, который детишек вез, ну, слава богу, все целы. Теперь трамвай, троллейбус, такими прям вот, как пасьянсы такие, прям пасьянсы жизнь раскидывает. А, и в Рязани произошел взрыв, и пострадала женщина. Пострадала женщина. Она на машине Suzuki Grand Vitara ехала. Причем я так понимаю, что она сама работала как-то связана с управляющими компаниями. И она там что-то была, пишут, информатором по громкому делу. Ну, это громко сказано, информатором. Она давала СМИ информацию про вот, хищение, которое в сфере ЖКХ происходит. И у нее под ногами взорвалось взрывное устройство, около 300 грамм тротила. Оценивается вообще, конечно... Круто. Ну да, потому что 300 грамм это очень много, под сиденьем и... жуть. А вот в Москве покушение совершили на бизнесмена на Пятницком шоссе. И Lexus этот нашли. Я не знаю, тут людей задержали или нет, информации пока нет. А, еще вот быть отравленным пищей, пишут. Да, это тоже один из вариантов уйти у нас, так сказать. Ну, и бомба может взорваться, как уже было написано многократно. Да, вариантов-то много. ИГИЛ, наверное, последний. Да, ИГИЛ, наверное, не конкурирует пока. В Новокузнецке следователи проверят информацию о том, что кондуктор в мороз высадил из автобуса 16-летнюю девочку, которой стало плохо, перед телеканал «Мир». Потрясающая ситуация. Я понимаю, так, девочка ехала, некая Наталья Рябова, и ей стало плохо, 16-летней девочке. Она, причем у нее билет был проплачен, все. Ну и кондуктор, ее привели в чувство и высадили из автобуса. Почему, я вообще не понимаю. Хотят статистику, наверное, помню. Не, ну конечно, им нафиг это не нужно, но есть же все-таки, я уж не говорю про милосердие, но есть инстинкт самосохранения, они что, не понимают, что за это наживут проблемы очень серьезные. Что-то какой-то спорт, я говорю, у нас вот кто это, кто больше высадит. А вот в Екатеринбурге школьница перепутала время суток, ушла в школу ночью. И мужчина, который наверняка слушает артподготовку, потому что не побоялся, подошел к этой девочке, узнал, что она случайно ушла ночью, не разобралась. Пришла в школу, школа закрыта, вернуться домой не смогла, потому что у нее ключа от домофона не было. Да, и он вызвал полицию, и, в общем-то, ее отдали, позвонили отцу и... Он приехал, отец ее забрал. Так что мужчина молодец и 5 баллов, конечно. В Башкирии из-за распыления газа в школе эвакуировали 800 детей. Немаленькая школа, надо сказать. Да, очень много. Десятерым пришлось оказывать медицинскую помощь. Ну, что ж. Ужас, что я. Ну, мы тоже все, что, мы все грешили, тогда не было вот этого всего. Ну, мы нашатырный спирт разливали обычно. А нам говорили, разольем нашатырный спирт. Она говорила, вот сами тут насрали, вот сидите и нюхайте. Сидят, нюхают нашатырь, этот ужас какой-то. Ну, дети, на то не дети, в общем-то, с ними работать надо, чтобы они как-то иначе себя вели. Вечером 18 января на втором детском проезде жительница одного из домов, гулявшая с собакой, услышала странные звуки, доносящиеся из колодца. То есть это такое прям начало художественной книги. Подойдя ближе, женщина увидела под приоткрытой крышкой, что внутри на глубине около 3 метров находился мужчина в одной футболке без верхней одежды. И как это, помнишь, как в золотом, в 12 стульев, да, как, смотрите, а это человек, как туда попал и чем живет, неизвестно. Помнишь, там, когда отец Федор кричал с горы, там, вот так это, мужик сидел в колодце, но его, слава богу, вот тоже неравнодушная женщина что-то услышала, его вынула, а сколько случаев было с этими колодцами, безумное количество. Я вот помню, у меня всегда, я говорю, бомжи жили, в этом, в коллекторах, я их оттуда всегда там вытаскивал, спасал. Один раз даже, я говорю, поднимал эту плиту, чтобы думал, что там бомж сварился. Вот, а мы помним случай, когда автокран, где-то в каком городе поставили на крышку в пятницу, на крышку, а там оказалось 3 человека, что-то ремонтировали, на крышку колодца поставили автокран. И когда он пришел, крановщик, в понедельник, то они вылезли, таких ему навинтили дюлей, что там уголовное дело было. А в Волгограде поставили какой-то каток, и там, говорит, жители слышали какие-то крики очень долго. Каток долго там стал. А потом через несколько месяцев нашли скелетированный труп где-то очень далеко уже. То есть жуткие бывают. У меня много, кстати, историй личных, вот, связанных с этими теплотрассами, с танкистами, с колодцами. Я помню, был в прокуратуре на практике, и там случай я рассказывал, наверное, когда следователь там один... можно его назвать Саша Бавыкин, товарищ наш очень хороший. Он извлекал с большой глубины из коллектора скелетированный труп. Там было неясно, то ли он туда упал и погиб, то ли он там просто умер, и все. Он извлек его, все там описал. А там были какие-то порванный паспорт, семечки, как сейчас я помню, удостоверение, что же там еще было. Удостоверение пенсионное было. И я говорю, порванный военный билет, да. И практикант, мне это все скинули вместе с семечками. Я уж в отделе работаю, я уж не помню. Я помню, что семечки эти дежурные съели. Говорит, у тебя семечки съели, а они из кармана трупа, представляешь. Я уж не стал им говорить, я в пакете. Я говорю, ладно, съели так съели, парни, ладно, на здоровье. Думаю, сейчас убьют они меня тут. А этот... Плески военный билет, я был уверен, что они те же самые, что и удостоверение, потому что он, описывая, написал, что этому же принадлежит военный билет. А в заводском военкомате проверил, нет, оказывается, совершенно другой человек. И тут, в общем, ничего не бьется, вообще ничего не понятно. Нужно было выяснить, узнал я этот военный билет чей, нашел этого человека, оказывается, он вообще дела не знает, он говорит, у нее баба отобрала военный билет, порвала и куда-то выкинула, в колодец, вероятно, все, вообще ничего не получается, тогда вызвал Игнаткин Игорь, вызвал понятых, который по этому делу, пришел человек на костылях, весь такой замордованный, завязанный, и он спрашивает его, говорит, ты вот понятым был при таких следственных действиях, какие нахер следственные действия, ты что прикалываешься? Он говорит, и рассказывает такую историю, он с дядей, дядя попросил перегнать машину. Потому что дядя что-то плохо ездит, а машина дяди, и он ездит, и делают они повороты рядом с этим коллектором, а это у силикатного завода в Саратове, и вдруг видят на стреле крана висит скелетированный труп, как фильм «Привидение в замке Шпессард». Они разевают рот, и все смотрят на этот труп. А с другой стороны едет другая машина, где также мужик разевает рот и смотрит на этот труп, и они лоб в лоб врезаются. Врезаются, после этого их менты извлекают из машины, вызывают скорую, а прежде чем они туда уехали на скорой, они нормально так, весь изломанный, они расписались где-то в каких-то документах, он не знал где, оказывается, он был понятым в связи с этим, и дядя его, который был без сознания, тоже был понятым, так что очень было смешно, так что бывает со всякими этими коллекторами, что-то я разговорился. Много сегодня просто таких каких-то парадоксальных вещей. Искали обломки Ту-154, нашли обломки, ты будешь смеяться, самолета Б-3. Потому что на самом деле, конечно, он не Б-3, это Дуглас Бостон, который 7-я, так сказать, версия. Очень много у него там различных букв. А, Б, В, там, С, там, я не знаю. Плюс там А-20, А-40. Да. Его иногда называют Б-3, самолетом Б-3, так что нашли его, оказывается, в ноябре 42-го года он взлетел также из Адлера и также, как Ту-154, нырнул в Черное море. Вот. А тогда искать не стали просто? Не, ну представь, там немцы перлись, какие нафиг Дугласы, ну нырнул и нырнул, кто спас, тот спас, кто не успел, тот опоздал. Поэтому мне другой вопрос волнует, представляешь, это там меньше 300 метров от берега, глубина меньше 20 метров, там сроду все ныряют. И с масками, ну что такое, меньше 20 метров, и двигатель от самолета. Ну вообще самолет лежит, то есть вытащили сейчас двигатель, ну то есть это такая штука, которую на такой глубине видно. Ну и там рыбачки ловили, они же там что-то цепляют постоянно, думают, что ж там на дне-то есть что-то, могли бы уже найти. Странная ситуация. Черные ящики разбившегося под Бишкеком Боинга отправили в Москву. Я вообще ничего не понимаю, если честно. При чем здесь? Самолет Boeing 747, американский самолет, принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился под Бишкеком, который является столицей Киргизии. Почему отправили в Москву? Москва-то при чем? Почему Москва всегда пытается эти ящики? Там, тут есть тут какой-то вот клептоман, что им нужны польские эти ящики долбанные, какие-то турецкие какие-то еще. Чего они, зачем они им нужны? Я ничего не понимаю. В Москве задержан криминальный авторитет Ахмед Сутулый. Как из анекдота какого-то. Да, ну понятно, что Ахмед Сутулый сразу задерживался с наркотой в ресторане. Вот что еще делать с криминальным авторитетом в ресторане, да? Ну, прийти с килой там наркоты туда, и в каждом кармане причем, еще в носках там, еще, ну, как обычно, да, их задерживают и начинают. Посмотрите сюда, вот что, как волшебники такие. Акопян, приглашают Акопяна, и он начинает этого криминального авторитета раздевать и разувать, и вынимать у него из каждого кармана незашитого чего-нибудь, да. Мы вот сейчас только с товарищем с моим вспоминали, как одного нашего знакомого, который тоже, кстати, является, в общем-то, криминальным авторитетом, хотя на моей памяти не было, чтобы он совершил какое-то преступление, кроме того, что вот с ментами врезался, да, вот, его, то есть он в этих делах так не замечен. Вот его в одном месте выхватили, привезли в другое место и пытались предъявить понятым с пистолетом его. Одна проблема была, только на нем майка была и такие трико за 3 рубля. Такие, пистолет спрятать некуда. Если его повесишь за пояс, то трико падает. Потому что, и в конце концов пистолет улетел куда-то там в штанину. Там ее из штанины при понятых его доставали. Ну, в общем, смех и грех, но при этом люди сидят. И они понимают так, что вот борьба с криминальными авторитетами и воровским миром, она должна быть такой. То есть засунуть им там наркоты, пистолет вот этот странный засунуть в трико за 3 рубля. Они не понимают, что если изменить всю ситуацию, да, то есть сделать ее более человечной, то и криминальная среда изменится. Ну, это я как криминолог вам говорю, понимаете? То есть, если сколько бы они ни засовывали эту фигню, ничего не поменяется. Ну, посадят вот конкретно Ахмеда Сутулова. Не знаю, я его не видел ни разу. Что изменится в криминальной среде? Ну, просто на какой-то зоне смотрящим будет Ахмед Сутулый. Да, все, ничего не изменится. То есть, это в рамках вот того воровского закона. То есть, таким образом мы говорим, что вот нынешняя власть действует по тем понятиям, как это не парадоксально, да, по которым двигается вот этот криминальный мир. Но это ведь так. То есть, эта власть гораздо хуже, кстати, этот криминальный мир. В Омске школьница после уроков делала закладки с наркотиками. Ну, я так понимаю. Ну, 16 лет, в общем-то, и уже она достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Поэтому как-то получить там 20 лет, в 16 лет получить 20 лет, это, наверное, тяжело как-то. Нет, ну и смягчающие обстоятельства, конечно, но тем не менее. В Бразилии исполнительница ламбады обнаружена мертвой. Да, странная какая-то ситуация. Машина сгорела на заднем сидении. Вот эта певица, как она? Луалва Брас. Она, да, Луалва Брас. Я помню, это еще в 89-м году был хит «Ламбада». Такой, ну, в общем, до сих пор известная вещь. Сибиряк на шестерке сибиряки, прошу прощения, на шестерке проехали из Петербурга до столицы Гамбии. Да, и фотографии молодцы такие. Это как-то, где, ты поставил фотку, где? Ниже. Я не вижу. Нет, выше. Человек упал. Пустыня. Так. Во, парни, молодцы. Доехали до столицы Гамбии. Но как-то это вот, то ли они идею 5-11 туда привезли, там революция началась. Как только они туда приехали, там сразу случилась революция. Поэтому сейчас там в Гамбии бардак, я так понимаю, что туда входят войска. Вице-президент Гамбии ушел в отставку, но он не дурак. Он сидел с этим президентом там с 97-го года и думает, ну хорошо, 20 лет можно линять. Да. И вот Сенегал с Нигерией приготовились к вторжению в Гамбию. Мне кажется, наверное, они уже это начали заходить. Причем там достаточно многочисленная армия. А сам, значит, нынешний всенародно избранный президент, он находится в Сенегале. То есть тот, кого избрали, теперь он попросил, я так понимаю, интернациональной помощи у Сенегала. Ну, сейчас зайдет Сенегал, Нигерия. Ну, вот те парни, которые на шестерке там приехали туда, нужно, в общем-то, им удачи пожелать, потому что, ну, там, наверное, сейчас жесткач какой-то начнется, если нынешний президент, который не хочет уходить, не уйдет. Надеюсь, что он свалит. Аннексия территорий каких-то будет, по-вашему? Да нет, а зачем? У них там, у всех этих территорий там, ну, как кому она нужна? Нигерии, что ли, территория нужна? Или Сенегалу? Там пустыня. Ну, метр вправо, метр влево. Не, ну, понятно, там, как нефть, там что-то еще. Ну, там не это главное. Там какие-то принципы у них. И когда говорят, что там, в общем-то, люди живут без принципов, это не совсем так. Неизвестные обстреляли фейерверками генконсульство Турции в Тюрихе. Ну, молодцы в Тюрихе, да. Ленин, наверное, в Тюрихе. В Тюрихе Ленин, наверное, обстрелял. Не, ну понятно, что это сделали те, кто не, так сказать, поддерживает политику Эрдогана. Ну, то есть, скорее всего, турки, которые живут за рубежом. В Анкаре задержан организатор выставки, на которой был убит посол Российской Федерации. Какая связь вообще? То есть он виноват, этот организатор выставки, да? Так же точно, как там главный участковый в Иркутске по Боярышнику, да, виноват. А здесь организатор выставки виноват в том, что посла застрелили. Ну, логика абсолютно одинаковая, я понимаю. То есть кого-то надо наказать, наказывают. Россия и Турция провели первую совместную операцию в Сирии. И вот какие-то самолеты F-16... Там еще какие-то, значит, я помню первую совместную операцию с самолетом F-16 и Су-25. Наши что-то были недовольны этой совместной операцией. Что-то. А сейчас вот. То есть, это, значит, была не первая совместная операция. Ну и новость, которая сегодня всех порадовала. Мадуро присудил Путину премию Уго Чавеса. Да, ну, а вручил ее Ким Чен Ын, наверное. Ну да. Нет, я надеюсь, что сам Уго Чавес вручит эту премию Путину. Есть такое предположение, что может такое случиться. Да. Да, скажет, что ты долго. Мы тут заждались, наверное. Барян тут у нас сидит, да. Я имею в виду Николаевича, да. Лауреат. Появил Уго Чавеса. Комитет Рады по нацбезопасности потребовал исключить Савченко. Да, тут много написали российские СМИ по этому поводу. Какой, значит, в связи с госизменой Савченко. А знаете, в чем госизмена? Вот, Крым не наш? Нет, это фигня. Это наши пишут про это. На самом деле это не так. она опубликовала сведения, то есть установочные данные людей, которые находятся в плену, а на Украине это секретные данные. Я же про Россию вообще не говорю, здесь вообще таких нет просто данных. Тут, наверное, если их свести, то и не сведешь, да, потому что там все спрятали, у ФСБшников свои, там у ГРУшников свои, там у Шойгу свои, там все-всех попрятали, да. А там есть эти общие данные, но они секретные. И она их опубликовала, ну, как с целью того, что вот эти люди есть, и о том, что этих людей отпустят, об этом договорились. А это секрет. Представляешь, какой бред. В чем вообще, даже вот теоретически, давайте представим, окей, это секрет, а в чем угроза национальной безопасности? Не, я угрозу, с точки зрения общественно опасного деяния, это ладно, с точки зрения того, что это секрет, там, во-первых, нужно разобраться, и я советую адвокатам Савченко, ну, конечно, это не надо принимать близко к сердцу, потому что говорят, да не надо на это обращать внимание. Вот как раз на все формальные дела нужно всегда обращать очень серьезное внимание, потому что по формальным признакам могут очень сильно уцепить. Поэтому нужно посмотреть, каким образом появляются такие сведения, которые составляют государственную тайну. То есть в России вот Путин пишет указы, совершенно незаконные, хотя это должно приниматься законом. То есть Госдума, следом Совет Федерации, потом только Вова должен подписывать. Вот там каким образом. И нужно посмотреть, каким образом вошли вот эти вот перечень этот, и вошел ли он вообще этот перечень в сведения, составляющие государственную тайну. И кто это вообще определил, да, кто его туда, этот перечень запустил. Поэтому это очень важный вопрос, я думаю, вначале нужно ответить. А с точки зрения, конечно, человеческой логики, ну какие же это сведения, составляющие государственную тайну, сведения о пленных. Да. То есть таким образом администрация, так сказать, и власть имущие хотят от себя откинуть. Зачем секретить такие сведения? Чтобы проблему закрыть. Но если они засекречены, значит этих людей нет. В Кремле затруднились оценивать размер помощи ДНР и ЛНР. Да. Это, ну, понятно, там, как можно оценить размер помощи. Туда что-то валили, что-то оттуда перли, все подряд, кому не лень. Там, я так понимаю, с Януковича денег стребовали, из каких-то этих жертвователей, так скажем, и тут ездили все эти гоп-стоп-компании, гоп-шлеп-компании с этого ДНР в каком, в наш город, наверное, раз пять приезжали, да, собирали там деньги какие-то с дураков, там, и все, и нормально там, поэтому плюс все вот эти вот конвои, которые потом нам показывали фотографии, а там полупустые эти кошелки, да, вот эти КАМАЗы полупустые, и там украинская сторона кричала, что это полупустые, потому что они оружие туда везли, как будто они оружие так не могут провести, нафига, это не оружие, это просто деньги сперли, и все сказали, что он полный, а загрузили на 1/10, и все, поделили бабки, оружие-то они и так могут привезти, зачем им для этого конвоями пользоваться. Руководство Национальной футбольной лиги США запретило знаменитой певице Леди Гаге говорить о новоизбранном президенте Дональде Трампе во время футбольного матча. И акцентировать на том, что они запретили. То есть они запретили говорить и акцентировать на том, что они запретили. Понимаешь, сразу вспоминается тот анекдот, да? Когда Юнкер своих с товарищей, значит, вот, ну там где-то там в гусарне, я не знаю, развлекает и говорит, а завтра у меня там у моей невесты именины, будет ей 17 лет. Они говорят, возьми нас с собой. Не, вы хамы, господа, я вас не возьму. Они говорят, нет, ну ты что, мы слово даем, мы там честью офицеров будущих клянемся, что значит. Он говорит, ну хорошо, пойдемте. Ну, приходит, сели за столик, и она такая с тортиком заходит, ставит. И говорит, господа, вот у меня в тортике, я в тортик воткнул 16 свечек, а мне исполнилось 17 лет. А 17-ю свечка не лезет, места нет. Скажите, куда мне ее воткнуть? Молчите, господа, молчите! Вот так и здесь, понимаешь, вот Леди Гага, после того, как ей запретили, она только возьмет микрофон, и там зал упадет просто. Ей даже не надо говорить, ну вы поняли, да? То есть там, и они наоборот скажут, ну мы поняли, все нормально. Она споет просто. Да, ну, маразм, конечно, просто. А вот маразм. Трамп, что называется, думает о будущем, рассказал, под каким слоганом пойдет на следующие выборы президента. Да, он сохраним Америку великой, он сказал. Ну, то есть он говорит, что на этих выборах, ну, иными словами, намекает на что, что после этих выборов в течение срока он вернет Америке величие. Сделает ее величие. Да, вернет. Да, а потом надо будет сохранять. То есть такой, вот он в виде Вишну, да, то есть он сейчас будет играть Брахму, потом будет играть Вишну. Ну, потом придется к какому-то Шиве прийти, если так будет, да. Я-то вообще рассчитывал, что Трамп будет Шивой именно тем, который кое-что перестроит. И он сам еще не знает, что он будет им, потому что у него нет других вариантов. Так что мне не прокатывает этот вариант, можно сразу сказать. Это так, это то, что он хочет, но получит он совсем другое. И вот он переносит, не будет переносить из Белого дома в другое здание место проведения брифингов, а соответственно в Белом доме очень мало места, и там он уже утвердил самолично, как говорят, я в этом сомневаюсь, конечно, самолично, утвердил тех, кого туда будут пускать, а кого не будут пускать, и тут ему уже написали какое-то гневное письмо от журналистского корпуса и сказали, что он хочет ими манипулировать и так далее, в общем, жесть полная какая-то, ну, посмотрим, хотя... Так, если по большому счету, если ведется прямая трансляция, то, наверное, не важно особенно, кто задает вопросы, да? Ну, там какие-то вопросы все равно зададут, потому Конечно. Что по какому-то случаю они собираются. То есть все равно есть определенная открытость. Хотя, с другой стороны, видишь, он как-то достаточно консервативно подошел к этому. Обама объяснил, почему не заблокировал антиизраильскую резолюцию ООН. Да, и он сказал, что задачей резолюции было создать почву по урегулированию и так далее. На самом деле, нашла коса на камень, то есть, я так понимаю, он заточился на Нетаньяху, тот заточился на него. Причем, ну, Нетаньяху весьма умный человек, зачем он... Так сделал, я не знаю, но им там виднее. Но в результате вот получилось то, что... Между собойчики. Да, Америка пропустила антиизраильскую резолюцию. Обама не получил то, на что он рассчитывал, а рассчитывал не больше, не меньше на признание Израиля государства Палестины. И это было совершенно очевидно. В общем-то, все остались недовольны. И как в Даунхаусе, говорит, и в сердце моем засело заноса там на долгие годы и так далее. То есть, я думаю, так на долгие годы там засело заноса. А если так вот без смеха, то можно было бы полюбовно решить. Вот самое то время было. Сейчас опять это перейдет в ту стадию, когда ну, на десятилетие это все отложится. На десятилетие. Да. Обама, то есть, мог это сделать. Трамп это, конечно, делать не станет. Обама заявил о стремлении к конструктивным отношениям с Россией. Ну, понятно, что, в общем-то, он говорит, хорошие отношения отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства. Я мог бы с ним абсолютно согласиться. А причем еще интересно, что он сказал. Я не знаю, хохмели ли на этот счет уже, но это вот, честно говоря, совершенно очевидно. Обама сказал такое, что в переводе на русский просто обоссаться. Особенно, если это прочитать. Он сказал, хочу тишины, писать и не слышать так много моих выступлений. Ну и естественно, если ты читаешь писать, ты можешь прочитать и писать. Да. И вот я написал сразу, так опять пойдет по нашим подъездам писать в тишине. Да, ну потому что сразу это напрашивается. Я не знаю, сейчас я вот не заходил в интернет, сегодня ну, только новости. Кто-нибудь про это написал, но я уверен, что уже кто-нибудь, наверное, выстрелил. Рождение потому, что... нового мема будет. А? Рождение нового мема. Да, ну это уже... Это уже очевидно. То есть, ну, я думаю, что и наши, конечно, те, которые переводили, они прикалывались. Уже переводили, уже ржали, да? Очень. А вот стали известны подробности госпитализации Буша-старшего. Ну, я думаю, 90 лет будет Бушу-старшему. Я так понял, что что-то ему... Плоховато стало, с дыханием какие-то у него проблемы там начались, и его госпитализировали еще в прошлую субботу, просто вот на этой неделе об этом сказали, когда уже более-менее стал нормально. Не, ну он старый вояк, поэтому он как-то, наверное, там у него все это тихо, там нет такого крика, и зачем ему пиариться, да, это... Надо сказать, что Буш-старший достаточно приличный человек. Наверное, это единственный вот, из живых бывших президентов там, и высшего ранга политиков, который воевал во Второй мировой войне и не как-нибудь, а геройски воевал. То есть, если вы погуглите, то можете найти кадры, как подводная лодка вынимает его из воды. После того, как его сбили, он был самым молодым летчиком США, причем он был мажором, блатным мажором, не просто, а таким, и свой блат употребил на то, чтобы пойти воевать как самому молодому человеку, да, то есть пилоту, да, то есть там не брали принципиально в таком возрасте, а он, папа-банкир, смог это пролоббировать. Да, не, ну вот представь себе, я так вот ставлю себя на место папы-банкира, это сложное решение, да, своего сына отправить на войну не кем-нибудь, а пилотом, да, в общем-то, да. Обама призвал Трампа не связывать санкции. Про Калугу не забудьте, пишут. Не, забудем, не забудь, да. Про Калугу. Не забудем. Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии. Да, ну, видишь, Обама тут тоже. Все очень сильно напугались насчет ядерного оружия. Все начали махать крыльями, потому что никто ничего не понял. Но поняли, что что-то такое готовит. Что Трамп начнет сейчас продавливать Путина насчет ядерного разоружения. И тут, в общем-то, в Кремле вдруг опомнились. То есть, вначале они сказали, какое разоружение, что охерели там туда-сюда. А потом вдруг, да, мы же добрые. Помнишь, как про доброго эхо? Я же добрый, что я тут творю-то? Вот. И Песков сказал, что всегда мы за разоружение. До этого, то есть тогда, когда это надо было сказать, они не сказали. А потом, ну, наверное, их нахлобучил кто-то, кто поумнее. Не только я же это понял, когда сказал, говорю, что несут-то вообще. Ну, сказали, да, мы там завсегда разоружаться прям первые в очереди. И говорят, никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы, так его любили, да, и особенно вспоминается, как этот Аксенов, да, это с Крыма, как у Аксенова, да, который Обаму обезьяной называл, и Песков говорит, российские власти никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы, а Аксенов это дипломатический язык. Российские власти это как? Он никакого отношения к российским властям, он там гоблинам, что ли, каким-то местным, да, как это вообще понимать? Странно вообще. То есть это было личное оскорбление. И помнишь, я тогда сказал, что за обезьяну они еще очень сильно ответят, они еще не понимают, что творят. Си Цзиньпин тут же отреагировал. Ну, в Китае, елки-палки. И говорит, ядерное оружие должно быть уничтожено сразу. Ура, там, товарищи, давайте уничтожать незамедлительно ядерное оружие. Да, имея самый высокий потенциал, да, самый большой фактически бюджет оборонный и близко к обороне, так скажем. То есть это на космические исследования, на авиацию, на то, на сё, то, что в оборону вообще никак не входит, да. Вот, самую многочисленную армию. Да, ну понятно, что самую многочисленную армию. Он говорит, да, а зачем ядерное оружие? Тут сразу же нужно понимать, что кто есть Си Цзиньпин. Это человек, который уже был взрослым и уже был сформировавшимся человеком в эпоху Мао. Да? То есть, и вот он говорит, когда... Вот, я прочитаю просто несколько высказываний Мао, которые я наизусть не знаю. Но я их помню, могу как бы вспомнить в голове, погуглить, а Си Цзиньпин знает их наизусть. Вот он ночью толкни, пни и скажет, блин, что там Мао сказал? И он тебе все расскажет, потому что он с этими цитатниками там бегал, как они все бегали. И вот Мао говорил, ну, имея в виду, так сказать, своих цитату в начале. «Хочешь мира, готовься к войне. Мы за уничтожение войны. Нам войны не нужно. Но уничтожить войну можно только через войну. Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку». Это Мао. Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку. И мы все помним, ну не все, конечно, но как бы кто хочет помнить, что на всемирной коммунистической встрече, где Мао там зажигал очень сильно в 57-м году, да, в Москве, где он говорил про чем хуже, тем лучше, но по поводу будапештских событий, что вот то, что там порепали кучу народа, это все фигня. Главное, что закалился рабочий класс, пролетариат, там, коммунистическое движение и так далее. И вот там он назвал очередной раз американский империализм бумажным тигром и сказал следующее. «Я не боюсь ядерной войны». Это цитата. «В мире насчитывается 2,7 миллиарда человек. Не имеет значения, если некоторые будут убиты. Китай имеет население в 600 миллионов. Даже если половина из них будет убита, все еще останутся 300 миллионов человек. Я не боюсь никого». Вот это цитата, то, что в голове у Си Цзиньпина. И если он говорит совсем другое, значит, ему настолько это выгодно говорить, да, потому что, ну, мы понимаем, при полном ядерном разоружении Китай и Америка просто доминируют вообще. Ну, то есть, у нас вообще ничего нет. Ну, то есть, ядерное разоружение, здесь ноль вообще, абсолютный ноль. В Америке есть новые технологии, там роботов они наделают. У Китая свои там биороботы, так скажем, их под 5 миллионов, а рекрутировать они могут еще 300. И получается, что как-то вот так напряженно начинаешь себя чувствовать. Да? А тема это как-то есть, потому что все-таки ядерное оружие – это вещь, от которой рано или поздно придется избавляться. Нужно понимать, что ядерное оружие не будет всегда. Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая. Да, и те люди, которые думали, что они могут перемещать грузы из Китая там, и быть промежуточными звеньями, и все будет нормально, они заблудились во времени. Уже этого не будет. Китай основные вещи декларирует, какие исследования космоса, и развитие коммуникаций вот этих вот. То есть он создает пароходство фактически, да, то есть это какие-то лихтеровозы, которых там, я не знаю, счет идет, наверное, как у американцев, да, когда они эти либерейторы делали во время войны, сухогрузы, там сколько, один, я помню, за 3 дня, это рекорд, сделать сухогруз, сколько вы погуглите, 7 тысяч регистровых тонн он, этот либерейтор, или даже больше, наверное. Посмотрите, сколько за 3 дня был собран, представляешь, корабль реальный, спущен на воду и уже пошел. Все, 3 дня, все, пароход ушел. Тогда, да, тогда в Америке был потенциал. Сейчас потенциал в Китае. И сейчас они будут так эти делать эти лихтеровозы, как эти делали, сухогрузы. Сотни нефтяников объявили голодовку в Казахстане. Да, видишь, получилось так, там у них зарыли этот профсоюз, сказали, все, профсоюз. Ну, так же, как у нас, Министерство юстиции говорит, что-то как-то плохо зарегистрирован. Либерти, правильно он назывался. Да, сколько он регистровых тонн? Либерти. Так, вот да, в Казахстане, видишь, начинаются движухи. Зачем профсоюз закрыли, я не знаю, но это абсолютное безумие. С профсоюзными лидерами по-любому можно договориться. Потому что ну, с толпой ты никогда не договоришься. Да. Нужны переговорщики. Когда есть профсоюзные лидеры, это уже профессиональные переговорщики, и они всегда говорят на одной и той же волне находятся. То есть они не, у них нет политических требований. Ни один профсоюзный лидер не приходит и говорит, давайте Назарбаева уберем. Ну что в башке у людей, я вообще не понимаю. Он может прийти и сказать, денег дайте им. Там, я не знаю, там, выходных дайте, там, еще что-то дайте. Он не будет говорить, убирайтесь отсюда нахер все. Понимаешь? И вот в этом ошибка вот этих всех людей. Они не хотят разговаривать с теми, которые им говорят, дайте, и будут вынуждены разговаривать с теми, кто скажет им, идите нахер. Путин в режиме видеоконференции дал старт работе газопровода очередного и нефтепровода. В церемонии принял участие председатель правления «Газпрома» Миллер и глава «Транснефти» Токарев. Это мы вчера с тобой вот сказали про Баваненкова «Ухта-2», а оказывается еще такие микро, это газопроводами называются такими, это Заполярье-Пурпе и Куюмба-Тайшет. Ну, прям Уренгой, Помар и Ужгород открыл, честное слово. Как? Я не слышу. Уехали. Да. Вот. И, значит, таких вот, мы вчера сказали, что один, наверное, работать не будет. Мы вам наврали, три работать не будут наверняка. На трех что-нибудь случится. Ну, раз Путин открывал, значит на трех что-то какая-то будет проблема. Ну, и это не от нас, не потому что вот там Мальцев сглазил. Нет, ну так вот. Мир такой, не мы такие. Песков прокомментировал использование главой Роснефти мигалки на автомобиле и заявил, что это не вопрос Кремля. Блять, вопросы Кремля, вот ты перечислил, это же чем только Кремль этот гребаный не занимается вообще, такими мелочами, про которые мы все время ржем, и вдруг оказывается мигалка на башке усечена, это не вопрос Кремля, а тогда чей же? Ну Путин подписывает мигалки. Мы все знаем, что указы по мигалкам подписывает Путин. Да. Тогда почему же это не вопрос Кремля? Там пишут, вот в Госдуме оставили, увеличили количество там что-то с 9 до 11 мигалок. Там. Кто это подписал? Кто мигалки в Госдуме подписывает? Володин? Нет. Он не может такого подписать. Почему? Потому что у него нет полномочий. Потрясающая ситуация. Полномочий по этим мигалкам в России имеет только один человек, Вова Путин. И поэтому, когда они причесывают нас, что это не вопрос Кремля, ребята, это ваш вопрос, вы сами его отнесли к своему ведению. Это компетенция президента. Вы своим указом это обозначили, когда парни с синими ведрами на башке бегали, вы обозначили, что это ваше дело. Там у всех все отобрали. Там. Но не у всех, конечно. Ну, не у всех, конечно. Все равны, но кто-то правнее. Угу. А вот Кремль отреагировал на решение Конституционного суда по делу ЮКОСа. Да. Интересно, он отреагировал, он сказал, что это дело суда. Там это не их дело, а это дело суда, потому что в суде, ну, потому что суд, конечно, он по Конституции у нас абсолютно независимый, поэтому, значит, поэтому все хорошо. Вот как вы относитесь вообще к этому процессу? Вот меня сегодня прям взбудоражило, мягко говоря, вот эта ситуация по ЮКОСу. У вас какие впечатления? Ну что, никаких впечатлений. Ну они придуриваются, понятно, что они будут придуриваться. Но они могут сколько угодно придуриваться, есть определенные механизмы. Вот есть правовые и экономические механизмы взыскать эти деньги? Конечно, есть. А поэтому что угодно они могут говорить, собраться там всей толпой, голосовать как угодно, понимаешь? Они для чего это делают? Они делают для того, чтобы Вата говорила, не Вова просрал тут все, понимаешь? А же говорили, вот видите, он им ничего не отдаст, понимаешь? Это вот для этого вот эти вот с пилоткой вместо головы, они будут рассказывать, что он им ничего не отдаст. Вот он. Посмотрим, что дальше будет. Вам не кажется, что это такая, вот я сегодня тоже об этом говорил, мне интересно просто, может, я как-то вот вы по-другому, может, видите. Вот эта ситуация с ЮКОСом и вообще на международной арене по всевозможным международным иском в наш адрес. Эта ситуация такая, спор интеллигента с гопником. Ну да. То есть Европа нам представляет какие-то аргументы, какие-то суды приводят, еще что-то. И Конституционный суд говорит, да нам похуй. И все, да. И слюной кобыль. Не, ну, для, почему это делается? Это для внутреннего потребления, понимаешь? То есть, как на латинских, ну, раньше фармацевты писали на лекарствах, это узум интернум, употреблять вовнутрь, да? Вот это только для внутреннего употребления, наружу это никак нельзя выносить, там задохнуться. Ну, вот этим нравится, это, поэтому это в такой гопнической форме, чтобы это вот этим с пилотками нравилось. Ну, очень хорошо у них, вот, и... Так, что-то я хотел тут вот прочитать. А, когда прогулка в Ставрополе? Действительно, когда в Ставрополе прогулка? Сереж. В Ставрополе? Да. Полсекунды. Так, вот в Севастополе есть. Ставрополь. 22-го воскресенья. Очередная прогулка. Место общего сбора. Волжская набережная у памятника Некрасову. Очень хорошо. Вячеслав, здравствуйте. В эту субботу собираются кинутые клиенты Татфондбанка в 12 часов в сквере Тинчурина. Прошу вас рассказать об этом в пятницу в артподготовке. А это в Казани, этот Татфондбанк в 12 часов. Город назовите, уточните. Напишите город. Город какой, потому что Татфондбанк, он же в нескольких городах-то был, поэтому вы нам уточните, 12 часов, а Тинчурин, ну, погугли сквер Тинчурина, и я думаю, что очень быстро мы... Так. Опа. Да, это Казань. Угу. Вот налог на сбор грибов и ягод могут ввести в России, пишут. Все сейчас, что грибы 6 там, тысяч рублей, ягоды 4,5. Но вот Сережа не даст соврать, я говорил, что несколько у нас пока осталось неохваченных отраслей, которые путинцы не могут отобрать кусочки вот эти вот, а они очень их хотят. То есть они не могли прибрать к рукам и вот эту вот отрасль игровую, игральную. Они ее решили обрушить. Ну, что деньги будут уходить каким-то там барыгам? Нафига? Это же они потом могут быть обращены против них, эти деньги. Поэтому они обрушили эту. Я, кстати, достаточно плохо к игорному бизнесу отношусь. Но они не потому что хотели сделать благо народу. Они себя таким образом обезопасивали. Но есть еще несколько бизнесов. То есть это янтарный бизнес очень серьезный, да? Которые никак они не могут выхватить все. Это бизнес вот этих вот ягод, там как раз я об этом и говорил, да, Сереж, что собирание всего вот этого в лесу. Да, там, ягод, гриб, да, несколько дней назад. Вот. И они, видишь, вот воздухарились, потому что им самое главное здесь устроить рок-н-ролл, чтобы не получали какие-то люди, то есть их даже бы устроило, что кто-то там получал какие-то небольшие деньги, но чтобы никто не мог нормальный источник оттуда наладить, потому что они боятся денег, по их пониманию это страшная сила, то есть это та сила, которая может их уничтожить, они боятся, что их уничтожим мы деньгами. Понимаешь, поэтому они нас лишают денег, они, у них потрясающая ситуация, у них вот, но это их мировоззрение, это их мироощущение, они видят мир таким, то есть они боятся людей, у которых есть деньги, поэтому они реально боятся Ходорковского и совсем не боятся Мальцева, понимаешь, поэтому вот такой наезд на грибы, на ягоды и на шишки, да, чьи в лесу шишки, помню, надо мультики это обязательно показать. Да. Так у нас время, Вячеслав, что давайте как-то да. Либо быстренько пробежимся, угу. Либо... Давай, вопрос. Сейчас я посмотрю, что угу. Там какие-то еще осталось. Так. Сейчас это... Угу. В России началось тестирование государственного мессенджера. О, видишь, какой ты мессенджер в России. Чебурнет. Чебурнет, да, тут вот этот Клименко, который... Теперь он помощник Путина, да, там? Да. По развитию интернета. Круто вообще, очень. Тут будут они развивать свой мессенджер такой, только для Сэма. Да, вот. Фейсбук, значит, временно лишил российское телевидение возможности публиковать посты с видео. Они очень много объясняют. Russia Today. А, ой, ну в смысле, ну, да, Russia Today, да. Они очень много объясняют, почему, но я думаю, что это как-то связано с тем выходом, когда там выступала сенаторша, они ввалились, да, вот, и, но они пишут, что нет, это потому, что кто-то у них там постит и так далее с Фейсбука, там, в общем, при помощи Rush Today, такие вот дела. Так, и вот Путин и Медведев подарили Ментимиру Шаймиеву карту древней Тартарии, наверное, ту, которую подарила им Меркель. Помнишь, Путину подарил, где Китай чуть ли не до Урала? Вот, наверное, Шаймиеву они ее подарили, эту карту, да. И интересная вещь, что Рейтерс узнал о строительстве корпуса Центральной клинической больницы для высшего руководства страны. Но я думаю, этому агентству и слили эту информацию, потому что эти путинцы очень хотели, чтобы это узнали, что, видите, они вот будут для себя больницу строить, чтобы здесь лечиться. Хуюшки, какой вы чё, они будут лечиться там, с этой больницы еще денег украдут, и все будет нормально. Будут они здесь лечиться. Для того, чтобы лечиться, не корпуса нужны, нужны врачи, нужны технологии, ничего этого нет. Все это уже уехало, поэтому это все нужно оттуда возвращать. Поэтому такая вот ситуация. Я извиняюсь за то, что... Вячеслав Вячеславович, они сегодня хвастались, я видел по местному каналу московскому, тем, что передали Министерству обороны самый большой корабль с медицинским оборудованием, что там будут лечить там пачками, кого они будут лечить, потому что я вот этого не понял. На море. Да, на море. На море кого-то поднимать будут из воды и лечить. Ну, жесть какая-то, да. Не, ну я понимаю, медицинские суда и в составе эскадр, да, но когда нет никаких эскадр, когда там сейчас Кузя придет и больше никогда уже никуда не выйдет. То есть это последний путь идет Кузя на самом деле. Вот сейчас он дойдет и все. И если. Навсегда. Да. Если дойдет, да, вот очень. Вот и так, ну давай сейчас я. Тогда вот Мутко рассказал, сколько миллиардов потребуется Зенит-арене на адаптацию. Так вот, ну, адаптацию Зенит-арене нужно, говорит, на это... 1.5-2 миллиарда рублей. Такая адаптация недорогая такая. Вот так, чтобы адаптироваться, надо так вот 1.2 миллиарда, и Зенит-арена адаптируется такая уже. Как космонавт какой-то, как будто слетал, прилетел, там должны что-то какие-то массажи делать. Как ее адаптировать? Вот, поливать специальным там каким-то пивом, да, не таким, каким, как вот, который потом будут разливать там фанаты. Вот, вот Памфилова оценила доклад ОБСЕ о выборах в России. Ну, доклад, мы почитали там кое-что ужасное, совершенно не соответствует действительности. Я говорю, это потрясает. То есть Путин выборы свалил в Штатах, может свалить выборы в Европе, а в России прошли самые честные выборы в истории, блядь. Которые только здесь были. О чем речь? Че в башке у людей? Ладно, хер с ним. Вот. И, значит, осужденный за убийство чеченца бывший офицер Аракчеев вышел по УДО. Ну, в общем-то, это радостно, потому что человека, которого дважды суд присяжных оправдывал, да, в конце концов смогли осудить. Это бесстыдство полнейшее. То есть, два раза оправдывал суд присяжных, говорит, невиновен. И потом суд присяжных разогнали окончательно и собрали тройку и осудили, как в 1937 году. Причем даже, предположим, вот Аракчеев виновен, да, там, кого-то он убил. Но интересно, вот те, которые убивали с другой стороны, они сейчас в кадыровском правительстве там рулят, они все получили амнистию. Их всех амнистировали, они там министрами работают, думы возглавляют, там, что только не делают они там, да. И этот парень отсидел там, говорит, вот его раньше выпускают, какой ужас, нифига себе, раньше выпускают. Сколько ж посидеть надо? За такое преступление в Советском Союзе столько лет давали по максимуму, да, сколько он просидел. Может быть, их вообще удивляется вопрос, что он дожил и выходит. Ну да. Вот, Железняк рассказал о попытке шантажа от имени Навального, говорит, вот как только публикация готовилась про его дочерей, с него от имени Навального попросили 100 тысяч, $150 тысяч, чтобы не публиковать. Вот ты в это веришь? Нет, конечно. Навальный живет тем, что, то есть его работа финансируется за счет граждан, которые посылают ему деньги. Это совершенно очевидно. Это видно. Это очень у него прозрачно. И поэтому все ему какие. Он же не для того, что работает, чтобы заработать 100 тысяч долларов и обосраться на всю жизнь. Зачем ему это нужно? Это во-первых. Это для вот тех, кто не понимает такие вещи. А во-вторых, ну, этот Железняк, ну, не нашел больше ничего другого. Он бы рассказал, да, про своих дочерей, которые на русском языке не говорят, да, а при этом он тут оказывается самый главный патриот. Ну, не, ну, такой плохой политрабочий, да, он же по образованию политрабочий, да, армейский, ужас. Новиков нашел деньги на возмещение ущерба, сказал, что никуда не побежит. Да и я уверен был, что он никуда не побежит. И что раздаст деньги, что нашел инвестора. Ну, занял где-то. Ну, в общем, нормально. Слава Богу, в общем, все это заканчивается. Я говорю, мне он очень нравится, Новиков, как автор. Как человек я его не знаю совершенно, как автор нравится, поэтому я, в общем-то, и сам бы даже вот сколько мог ему помог бы в этом деле и какие деньги там послал. Вопросы поотвечаем. Давай. Так, ну, во-первых, по Калуге меня спрашивали. Угу. Так, по Калуге, друзья, значит, давайте воскресенье, правильно? 14.00 по месту, ну, там, наверное, Московская. Да. Значит, Театральная площадь на ступеньках Калужского областного драматического театра. Я так понял, что это самый центр. Вот, здание красивое, я вот в Google картах на него наблюдаю, поэтому встречу давайте там назначим. Ну и там граждане, в общем-то, могут организовываться. Если кому-то место неудобное, то выбирайте свое, мы не настаиваем. Вопрос, Мальцев, вы вот говорите, что вопрос в целом это чушь. Ну так докажите наглядно, проведите свой соцопрос с помощью Перископа в Москве. Боюсь, что ваши иллюзии не соответствуют реальности. Почему? И мы ничего не боимся. Вообще абсолютно ничего не боимся. Ну мы поедем по России и, я думаю, будем этим заниматься в каждом городе. Хорошее, кстати, предложение. Включаем перископ, выходим вот в первый попавшийся город. Причем делаем это каким образом? Вот определяем время. Прям включаем перископ, говорим, время и улица. Вот мы там, грубо говоря, в таком-то городе находимся. Вот куда подойти, какое место, какая улица сейчас. И будем там опрашивать всех подряд. Елена Альба, наш постоянный зритель, все будет хорошо, а где Лиза и Саша? Я по Свету, по Вайберу разговаривал с Лизой, вроде у них все нормально, они обещали какой-то скинуть этот материал, я, честно говоря, не контролирую этот вопрос. Ну, давайте скажем, что у них определенные сложности были личного характера, да. Они сейчас вроде бы заканчиваются, и поэтому все будет хорошо. Марчук Александр пишет: Слава, полтора года назад отобрали качалку в Москве на Филях. Создавали сами все с нуля 26 лет назад. Можно как-то подать иск с вашей помощью? С удовольствием, очень хорошее дело. Вообще просто пометят, как связаться с людьми. Мы Игоря попросим. Ну, вы нам тогда напишите, там мне, в частности, можете на почту написать, она просто свободнее. И, да, в общем-то, свяжемся. Ну, ты скажи, какая почта. Артзрение, без пробелов, без точек, без тире, artzrenie@gmail.com. Да. Дима и Лена из Рамы, значит, предлагают нашим зрителям на канале The Law обсуждать местное самоуправление, делиться опытом. Канал называется МСУ Подготовка. Привет. Да. Спрашивают, в курсе ли вы про Мэдисона. Ну, какого имеется в виду? Отца-основателя Мэдисона? Нет, тут разгорелся скандал, вы, наверное, даже не знаете. Это нормально. Я думал, отца-основателя, думал, что нового-то про Мэдисона можно узнать? Про Франклина, да, там, Джефферсона, ну еще. Мэдисон — это блогер, юморист, там, стендапер и так далее, который пошутил про Коран в 2012 году, а сейчас какие-то исламисты там объявили чуть ли не награду за его... Джихад объявили, да, Мэдисон. Ну, Мэдисон, потрясающая ситуация. Я вообще могу еще сказать вот людям разных, так сказать, религиозных убеждений, не надо так жестко реагировать. Ну, у вас людей, которые по-своему, так сказать, воспринимают какие-то религиозные догматы, ну и оставьте им, пусть они что хотят, то и говорят. Это... Если вот я конкретно мусульманам скажу, вы же понимаете, что Бог всемогущ. Вы же понимаете, что он... Ну, он все. Ну, еще зачем вы-то будете этот вопрос решать? Ну, если волос ишака не упадет без воли Аллаха, ну, вы-то куда лезете? Давайте говорить откровенно. Ну, поэтому надо больше смирения в таких делах. Ну, ну, придурок, что-то сказал. Ну, там, если встретите, можно выписать леща, уж в крайнем случае. Ну, так-то вот какой-то прям все надо вот прям всем миром подняться против какого-то Мэдисона, которого и знать никто не знает. Что, зачем он, я не думаю, что он заслужил того, чтобы вот... Да, нафига вообще, зачем? Масса реальных демонов тут, шайтанов ходит, реальных ходит шайтанов, которые должны, так сказать, получить свое, а это что? Артур нас спрашивает: здравствуйте, Вячеслав, что вы думаете насчет этой байки? Не раз слышал такую тему, что последнее выступление Путина было в 2004 году, а сейчас на экранах его клон, и непонятно, кто правит страной. Да я вот про клон Путина, я говорю, много раз слышал, никогда в это не верил, но периодически какие-то неопровержимые доказательства получаются, да, и думаешь, нифига себе, может, действительно, может, я что-то не знаю. Понимаешь, это как вот я говорю с теми рептилоидами, да, когда люди начинают с ними бороться, этих людей начинают трамбовать прям со всех сторон, причем для этого там и ФСБ запускают, и там, я не знаю, и армию, и флот, и авиацию, там, вот, как эти, партию Воля трамбуют, ну вообще кошмар, ну а вот здесь то же самое. Так же и с Путиным, с этим. То есть, вот, мы в это не верим, что там какие-то двойники, тройники ну, есть. Если да, ну мы же сами вот тогда угорали. В Амурской области выступает, значит, толстый Путин. Ну, да. Ровно через 8 часов в Астрахани, ровно через 8, значит, надо долететь с Амурской области, опупеешь, выступает уже худой. Пока он летел 8 часов, он похудел, что ли, там... Ничего не промывание делать. Владимир Саратов, Оргсинтеза, наш постоянный зритель, наш товарищ из Саратова, передает нам привет. Да, привет. Привет. Папа Саша, так человек подписался, из Саратова, отщипнул на общее дело из медведевских, я так понимаю. Медведевских. 5000 этой. Ну да, медведевских. Спасибо. Спасибо. Вадим поздравляет вас с крещением. Спасибо, всех с крещением тоже поздравляю. Так. Вопрос. Тут, опа, он у меня убежал. Вопрос: в связи с так называемой новой исторической эпохой, будет ли новое летоисчисление, например, от Рождества Мальцева? Нет, от Рождества Мальцева точно не надо, во-первых. Во-вторых, новое летоисчисление, оно же должно быть каким-то общемировым, да? Ну, я не вижу необходимости вообще как-то что-то менять, да? Если... Но, с другой стороны, конечно, там... У индусов свое летоисчисление, у евреев свое летоисчисление, у христиан свое. у мусульман свое, поэтому, может быть, действительно... Новый... Это Рождество Мальцева. Нет, ну нет, ни в коем случае. Новая историческая эпоха, может быть, какую-то точку такую, абсолютный ноль, да, по Кельвину такой возьмет и от него будем считать. Вполне допускаю. Но тогда, представляете, в информационном мире сколько придется всего переписать. Это озвереть, не встать. То есть вот всю древнюю историю, которая там столько-то лет, значит... До новой, да, исторической эпохи. Нет, нет, нет. Ну, имеется в виду до нашей эры, да. Столько-то лет там, такой-то год уже нашей эры и так далее. Там это будет все меняться, там потом мозг взорвется. 7 тысяч лет до новой исторической эпохи. Хорошо звучит. Да. Донат Брониславович, так человек подписался, пишет: на свечку пудовую с экстрактом красавки в задницу гаранта Конституции. Спасибо. Ну тогда с горчицей, а не с экстрактом красавки. Зачем же так портить пудовую свечку, да? С перцем и с горчицей, да? Так. Елена Мастеркова спрашивает: озеры есть ли кто? Это в смысле в общий такой вопрос, я имею в виду. На что вы откликнулись? Наверняка есть 100%. Евгений Луховицы, значит, нас поддерживает, спасибо. А вот Трамп временно в Киеве, этот человек так подписался, пишет: с плавающей строчкой отлично придумано, можно добавить вторую. Мальцев, Серега хорошо прогрессирует, стал лучше, более членораздельно говорить. Это я сразу как бы сам себя подтроллил. То есть слово членораздельно я не выговорил. Окунев молодец, удачи после 20-го этого месяца. Спасибо. Кто главный оргсилу, противоречащая прямой демократии? Главная организованная сила — это вот, я бы сказал, ну можно сказать, что это бюрократия. Но это поверхностно, это только это видимая часть этого айсберга, а невидимая часть — это неуверенность людей в себе. Вот то, что нас заставляет, ну, всегда сомневаться. Да? Даже там, когда мы закрыли дверь, подойти и проверить 10 раз, закрыли или не закрыли и так далее. То есть нечто такое, что вот очень глубоко в нас живет, что хорошо описано в «Ночном полете» у Сент-Экзюпери. Да, вот нечто такое, что разрушает миры, как он пишет. Вот это нам мешает с точки зрения прямой демократии. Это живет внутри нас самих, но и это не объяснить, это вот оно какое-то такое, оно и внутри, и снаружи. И если ты это пытаешься контролировать, у тебя это получается. Как только ты это кидаешь на самотек, все, эта штука контролирует тебя. И уже все, как он пишет, что в ночном полете гаснут приборы и происходят всякие проблемы. Да? То есть все проблемы именно из-за этого, из-за того, что мы не уверены в себе, из-за того, что мы не хотим, ну из-за душевной ленности. И из-за того, что мы не хотим прилагать максимальные усилия ко всему, в том числе к управлению обществом. Да. Салтыков-Щедрин вас спрашивает, неожиданно, правда? Да. Слава, как там дела в России? Ну как? Как? Пьют и воруют. Ну что? Ну что я могу сказать? Проснулся, похоже. Он говорит: разбудите меня, говорит, через 100 лет. Да, я вас спрашиваю, как дела в России? Пьют и воруют. Ну, что, ну, так вот, никуда не денешься. Так, что там еще? Так, ну, вроде все. Спасибо. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи у нас 288 дней и 1 час. Завтра пятница, мы выйдем, скажем, где там будет этот концерт проходить. Ну, еще перечислим, где какие будут прогулки. Вы нам присылайте, мы все объявим. Прогулки, да, в пятницу все объявим. Это очень хорошо, это радует. Нас должно быть много, мы должны быть активны, мы должны излечиться от синдрома 37-го года и заразить их совсем другим синдромом этих власть имущих, да, и, в общем-то, чтобы они знали, что народ иногда может им дать по шапке, если они ведут себя неправильно. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Вы как-то сказали такую цитату.